Маня любила из этой беседки глядеть на башни Белого дома, на темные купы парка. Их разделяет ровная степь. Из беседки виден также черный крест, поэтому никто, ни господа, ни дворня, не ходит в эту сторону. И Маня чувствует, что это ее царство. Она не любит, чтобы даже Соня сюда заглядывала. Тут у нее коврик на мшистой скамье, табуретка для ног, книги, любимые стихи Бодлера, Верлена, Альфреда Мюссе в подлиннике. Она взяла их из библиотеки дядюшки. Все это остается на ночь. В знойный день, когда воздух раскалился, дрожит и, видимо, для глаза струится, в этот час, когда весь дом после обеда погружается в сон, Маня сидит в своей беседке и мечтает. Какие-то шаги звучат за плетнем. Два голоса. «Зяма», — говорит невидимая женщина, — «ты изменил нашей партии, и теперь тебя ждет только горе». «Молчи, ты ничего не понимаешь в моей душе. Я был дружинником». «Я отдавал вашему комитету отчет, когда в Энске было вооруженное восстание. Я их всех видел вблизи, и лучше бы я их не видал. Нельзя считать ружья, когда тебе стреляют в лоб. Тут нужно самому кидаться и хватать врага за горло». «А были ли вы готовы к отпору? Где была ваша программа будущего, ваши лозунги? Вы шли за толпой, а не она за вами». «Зяма, тебя ослепляет ненависть. Мне больно тебя слушать. Не ты один был в тюрьме, и кичиться тебе нечем». «Все равно, но тебя и твоих могло утешить сознание, что вы как стадо слепо шли за пастухом и не имели выбора. А что утешит меня? Меня!» — с дикой страстью срывается у Зямы. «Моя душа горела от ненависти и тоски, пока вы ссорились, идти в Думу, не идти в Думу, избивали и деморализовали вашими распрями простой народ. Вы спорили из-за власти, вы делили шкуру медведя, который гулял в лесу. А когда я потерял целый год в этой глуши из-за вас же... У меня вместо сердца в груди остался раскаленный уголь, а вместо души горсть пеплу. Они садятся на дороге под плетнем на старую дубовую корягу в тени каштана. Ты сошел с верной дороги, Зяма. Я тебе это говорю, потому что любила тебя. Ты знаешь, как я еще девочкой мечтала быть твоею. Молчи, Роза. Мне не нужны женщины. Я не ищу любви, и я отрицаю семью. Я освободился. Только заблуждение могло меня заставить служить вам». «А разве теперь ты не раб, Яна?» Коротенькая пауза. Маня вздрагивает всем телом. «Нет, теперь она не уйдет. Нет, теперь она будет слушать». «Лжешь. Я не раб, Яна. Хотя я за него готов отдать жизнь. Это правда. Ты сама знаешь, что Ян заочно приговорен к виселице и жив только чудом. Как можешь ты говорить о нем с презрением? Ты! Я не уважаю экспроприаторов. Они уронили дело революции». «Ха-ха, а вы ее поддерживали, провозглашая священным чувство собственности и топча нас в грязь». «Довольно, Зяма. И ради бога, говори тише. У меня голова закружилась. Пойдем отсюда. Мне страшно, Зяма, за тебя». Шаги их звучат и смолкают. Маня выходит из беседки. Лицо ее бледно. Она глядит горячими глазами на дорогу к Липовке. Трагический шепот Розы дрожью наполняет ее душу. Маня исхудала за одну неделю. Глаза стали больше и горят лихорадкой. Она влюблена. Да-да, как это ни странно. Если любовь — это мечты о другом день и ночь, если любовь — это жажда слышать голос, видеть лицо, руки и движения, если любовь — это жажда быть вместе и разорвать мрак, ревниво прячущий от нас чужую душу, то это любовь. Впервые лицо незнакомца, ехавшего по дороге год назад на закате солнца, лицо ангела с неумолимым взглядом, бледнеет и заслоняется другим лицом, породистым и тонким, с глазами поэта. Мане надо теперь видеть Яна. Во что бы то ни стало, надо говорить с ним. Она пойдет в Липовку прямо в оранжерею и скажет. Что она скажет? А пока она сидит у креста в проклятом месте на опушке рощи. Отсюда ей видны крыши дворца и все, кто едет или идет в усадьбу. С книгой в руке она лежит на траве и внушает Яну, чтобы он вышел за ограду. Все тихо. Только скрипят гуси, белыми пятнами раскидавшиеся в яре по болоту. Ярко под солнцем сверкает поросшая аиром вода ставка. Четко чернеет полусломанный крест на бледно-синем небе. Маня так задумывается, что не слышит легких шагов в роще. Вдруг она оглядывается и вскрикивает, перед нею Ян. «Я вас напугал, простите», — говорит он, снимая фуражку и кланяясь жестом светского человека. Она садится и натягивает юбку на обнажившиеся до колен ноги в черных чулках. Ярко горят ее щеки, ее глаза похожи на звезды, и Ян захвачен этой красотой. Нет,